книга подобна каплям саке. В 13-м разделе Джуан-цзы, который озаглавлен «Путь неба», приводится следующая притча. Однажды император Хуаньгун, который жил около 643 года до нашей эры, читал нараспев книгу в зале, а неподалеку тесал колесо колесных дел мастер. Отложив молоток и долото, мастер вошел в зал и спросил: «Осмелюсь задать вопрос, какие слова распевает государь?» «Слова мудрецов», — ответил император. «Живы ли те мудрецы?» «Уже умерли». «Значит, государь повторяет лишь отголоски тленных душ древних людей?» — спросил мастер. «Как ты смеешь, колесных дел мастер, рассуждать о книге, которую я читаю? Если у тебя есть что сказать, говори. Если нечего, ты умрешь», — воскликнул император. «Ваш слуга будет говорить о делах древних с точки зрения своего ремесла», — ответил мастер. «Если я работаю медленно, мне легко, но колесо получается непрочным. Если я спешу, мне тяжело, и колесо плохо прилаживается. Но мои руки овладели мастерством, и теперь я не спешу и не медлю, а откликаюсь сердцем. Я не могу объяснить это, потому что секрет сокрыт у меня в руках и в сердце. Я не могу передать его своему сыну, равно как он не может научиться у меня. Оттого-то, проработав 70 лет, я все еще мастерю колеса». «Что уж и говорить тогда о древних, которые жили много веков назад. Разве они могут передать вам свой секрет? Поэтому я и говорю, что государь повторяет лишь отголоски тленных душ древних людей». Слова в древней книге напоминают капли саке. Человек выпивает эти капли и говорит, что знает вкус саке. Многие читают книги, но мало кто понимает принцип. Люди наших дней, читающие предания о древних мудрецах, далеки от понимания.